«Игорек, вы когда-нибудь любили?» — спросила она в упор. Игорь обомлел. Он что угодно ожидал услышать от своего кумира, но чтобы вот так, при людях, о самом сокровенном. «Да-да», — потупился он. «И как вы себя чувствовали в это время?» Подтягивающийся к разговору черепец, начальник и его сотрудники, наверное, решили, что Клавдия тронулась. А они все пошли на поводу у сумасшедшей, но пока не перебивали. Этих психов лучше не раздражать. «Как вы себя чувствовали, Игорек?» Не сразу нашелся парень. «А как вы себя чувствуете?» — осторожно спросил черепец. Клавдия не услышала его вопроса, а сразу обернулась к начальнику. «У вас тут есть животные?» «Нет, животные у нас в другом складе». «Никаких!» — пальцем строго ткнула начальника в грудь Клавдия. Тот пожал плечами. «Дама сдавала в багаж, — снова сказала Клавдия, — корзину, картонку и маленькую собачонку. Корзины и картонки на лицо. Ищите собачонку». «Вы имеете в виду Фому?» — опять осторожно спросил черепец. «Нет, я имею в виду другую собаку. Здесь должна быть еще одна собака». «Это что такое?» — двинулась Клавдия дальше. «Это люстры для резиденции посла Замбии. Это телескопы для Академии наук, это мебель для мэрии». «Тихо!» — рявкнула вдруг Клавдия. Голос ее громом докатился аж до дальней стойки, у которой возмущенно горланили многочисленные получатели грузов. И на складе наступила гробовая тишина. Впрочем, нет, не гробовая. Откуда-то с самых верхних стеллажей все вдруг явственно услышали тихое поскуливание. «Есть!» — сказала Клавдия устало. «Достаньте бедную оттуда!» Игорь первым вскарабкался на самую верхотуру, быстро оторвал обшивочные доски от огромного ящика и извлек на свет Божий собачонку. Бедная скулила так, словно Игорь ее душил, хотя он держал шавку очень осторожно. А дальше произошло то, чего даже Клавдия не ожидала. Тихий и удрученный Фома вдруг бросился на Игоря и стал его облаивать, угрожающе скаля зубы. «Фома!» — рявкнул черепец. «Фу! Место! Но куда там?» Фома и ухом не повел. Более того, он вцепился в штанину Порогина, стал рвать ее с редким остервенением. «Что происходит?» — опешил начальник. «Фома, ко мне!» — кричал черепец. «Отпусти!» — молил Игорь, и только Клавдия мудро улыбалась. «Отпусти ее, Игорек, и вы, Алексей Георгиевич, отпустите Фому». «Но это же сука!» — брезгливо сказал черепец. — «Не сука, а дама», — поправила Клавдия. — «Видите, у них взаимное влечение». — «Но это вы отдаете себе отчет?» — с дрожью в голосе заговорил черепец. — «Ей, во всяком случае, это ничем не грозит», — усмехнулась Клавдия. — «Я полагаю, она так напичкана противозачаточными, что может совершенно без последствий наслаждаться жизнью». Фоме хватило 10 минут, и все, больше он на бедную шавку не обращал никакого внимания, снова стал послушным и трудолюбивым. — «Течка, кажется, так это у вас, у собачников, называется», — сказала Клавдия, обращаясь к Игорю и черепцу одновременно. «Да», — кивнул кинолог, — «гормональные противозачаточные сбивают биологический ритм». Наукообразно продолжала Клавдия. «У собаки возникает течка, помните, Игорек? Далматин был сукой. Фому не травили. Его просто проверили на мужскую потенцию. Он оказался на высоте. Это и его сбило с рабочего ритма». «С ума сойти!» — бормотал Игорек. «Но как вы?» «Потом, Игорек, потом. Сейчас Мы начнем обследовать склад по новой. Алексей Георгиевич, вы готовы?» Фома чихал так часто, словно простудился, занимаясь любовью. Рейдж обнаружился в бочках из-под краски. Клавдия сама следила, чтобы таможенники не повредили пломбы и печати, когда вскрывали груз. «Да что вы, в самом деле!» — не разделял ее осторожности начальник. «Мы же знаем, кому предназначен груз. Вот и возьмем гадов. Вы юрист?» — строго спросила Клавдия. «Это странно. Наверное, забыли, что существует такое понятие, как презумпция невиновности. Это нам, дорогой товарищ, придется доказывать, что получатель знал, с каким добром у него бочки. А для этого он должен обязательно взять их в руки, он должен оставить нам отпечатки свои, много, четких, ясных, читаемых однозначно, и я этого момента дождусь. Кто, кстати, должен получить груз? Автомастерская Солнцевского района. Крепыш, тут же вспомнил Игорек, помните, на свалке? Может быть, сказала Клавдия. «Не будем торопить события. Так, товарищи таможенники, за работу. Все грузы выдавать безо всякого якого». Таможенники отправились по местам. «Игорек, свяжись с группой, пусть ждут сигнала и готовятся к преследованию. Мы этот груз до самого места доведем». Игорек побежал исполнять. «Товарищ начальник», — снова обратилась Клавдия к главному таможеннику, — «можно проверить, кто устанавливал эти грузы? Я имею в виду бочки и ящик с собакой. У вас ведь все отмечается, да?» «Я попробую. Задержите этого человека. Мы его потом допросим». «Так, где бы мне присесть? Устала. У вас тут расстояние. Пойдемте ко мне в каморку». «Нет уж, каморок не хочу. Я лучше тут, на полочку сяду». Но сесть Клавдия не успела. Подъехал кар и начал грузить бочки. «Есть!» — сказала Клавдия самой себе. «Дама сдавала в багаж...»